Глава 39. И, повинуясь полученному приказу, пришли в действие отряды стражи. Разобрали оружие и перекрыли улицы. Заняли позиции среди стражи и маги Арбитриума. Из скрытых повозок департамента спокойствия появились рогатки. Ими перегородили улицы. Так что никаких шансов прорваться верхом уже не имелось ни у кого. Праздно шатающиеся гуляки, все как один с оружием, внезапно собрались в небольшие отряды, устремившиеся каждый к своей цели. Операция началась. Известие о том, что в районе гнездилища воровского папы отмечена какая-то подозрительная активность, притащил один из моих мальчишек, причем не из тех, кто был специально под это заточен. Вот как раз от них-то не последовало вообще ничего. Дом, в котором обитал Биксин, стоял на перекрестке, и вот как раз под его-то стенами и начал развертывание отряд стражи. Рогатки привезли, новенькие, всю дорогу ими перегородили, не проехать, только пешком, а там стража стоит, всех проверяет. Возбужденно отхлебывая бодрящий напиток местного производства, торопливо тараторил мальчишка. Никого наружу не выпускают, заворачивают назад, а человек 10 так вообще в повозку усадили и куда-то увезли. Как себя ведут? Там один из остановленных схватился было за меч, моментом пику в брюхо вогнали и бросили в канаву помирать. Маг рядом стоял, пальцем не пошевельнул, чтобы ему хоть как-то помочь. Наших никого не видел. Одал вдали мелькнул, но к стражникам даже и не пробовал подойти. Его же они раньше за кражу ловили, могут и опознать. Повертелся, да и ушел. Вот ведь, блин, а ведь не хотел же таких к себе брать. Гейс, будь он неладен, настоял. Мол, парень проверенный, свой. Угу. Стражей он тоже проверен. Кто-то и опасается к ним на глаза попадаться. И как теперь с таким личным составом работать? Однако делать-то что? Мне туда сегодня обязательно притопать надобно, а как? Если там у кого-то из городских шишек пригорело, то при чем тут я? А с другой стороны, с какого бодуна именно в данном месте? Что тут вообще интересного есть? Кроме резиденции воровского папы, насколько я в курсе, ничего. Теоретически, конечно, происходящее никак с этим, может быть, и не связано. Гейза вполне могли прикопать и без столь масштабной подготовки. Подослали бы какого-нибудь ухаря, тот бы и шандарахнул с порога, как в прошлый раз. Или вообще без всяких сложностей. Окружили бы кабак стражей и... Стоп, окружили. Ну да, окружили, только не просто кабак. Весь этот район. А сейчас, если я не совсем баран, туда пойдут группы зачистки. Классика. Как будто кино смотрю. Оцепление, фильтрация выходящих, проверка местных жителей и зачистка мерзюков. Вопрос, кто у нас нонича мерзюки? Воровской папа, понятно, это первый кандидат. Но, судя по размаху операции, далеко не единственный. Ради него одного не стали бы столь масштабные мероприятия проводить. Значит, есть еще кто-то или что-то, кого или чего я не знаю. И это находится за линией оцепления. Новый мальчишка прибежал. На одном из постов стражи замечена молодая девушка-маг. «Красивая!» — восхищенно цокает он языком. «Волосы черные, длинные. Она их сзади так собрала. Черноволосая девушка-маг? Не слишком уж тут таких дофига. Вооружена? Меч на поясе висит», — кивает юный соглядатый. «Жуткая штука. Я аж на той стороне улицы это почуял. Ну, блин, такие совпадения. Оружие покойного Хлуда Косы. Рубь заста». «Так, всем сбор. Я должен знать все, что происходит вокруг этого поста. Кто там поблизости есть, что готовится. Оружия никакого не брать, даже ножей, и ни в какие свалки не лезть. Это не ваше дело вообще. Смотреть, видеть, понимать, вовремя сообщать. Вот что мне от вас сегодня нужно в первую очередь. Лорена ко мне мигом. Это наш живой индикатор магии. Чует мое сердце, что он сегодня будет весьма кстати». В данной точке сходились три улицы. Одна относительно широкая, в настоящий момент перегорожена рогатками, за которыми толпились стражники. Между рогатками имелся неширокий проход, и возле него сейчас деловито шмонали кучку каких-то оборванцев. И судя по тому, как росла на земле кучка отобранных у них вещей, вопрос с кровом и скудноватым пропитанием для этой компашки в обозримой перспективе будет обеспечен за счет казны. Надо полагать, они и сами это прекрасно понимали и выражали активное несогласие с подобными перспективами. Короче, будущее им светило совсем уж невеселое. Но шансов его избежать, похоже, маловато. Он чуть в сторонке уже заталкивают в крытую повозку их предшественников, человек 5. Этим даже и руки за спиной уже успели связать. И где же маг? А слева сидит. Там подкатили несколько бочек, уложили сверху доски. Получился импровизированный стол. Сидя за ним, госпожа Мак производит инвентаризацию предметов, которые были изъяты у досматриваемых оборванцев. Небось, амулеты какие-то разглядывает. Да, она, даже отсюда я вполне могу это различить. Интересно, девки пляшут. В качестве кого она тут пребывает? Мага-розыскника? И кого ищем? А вот если в другой ипостаси, то варианты всякие могут быть в том числе и достаточно интересные. «Мастер!» — горячий шепот справа отвлекает меня от наблюдения. «Мастер, надо уходить!» «Что такое?» «Не знаю, но я чувствую что-то очень нехорошее, и оно приближается к нам». «Откуда?» — спрашиваю я своего распознавателя всяческого колдовства. «Слева!» — указывает он рукой вдоль улицы. «И что у нас там?» — шкандыбает какой-то старичок, и его поддерживают с двух сторон две молоденькие девчонки. Сумки какие-то несут. «Ты не ошибся, Лорен?» «Мастер, я не понимаю». «Никогда такого не чувствовал. Это что-то такое тяжелое очень. Так, дуй отсюда, вон к тому дому и сиди там тихо». Не знаю, что толкает меня под руку, но я встаю и спокойно топаю к стражникам. Никого не пропускать оттуда? Так и ради бога. Я-то иду совсем в другом направлении, и у стражи, теоретически рассуждая, не должно быть никаких причин меня задерживать. Черт его знает, чего там почуял мальчишка, но рядом с Даной мне сейчас быть просто необходимо. Если тут что-то нехорошее именно в магическом плане затевается, то вариантов нет вообще никаких. Я протопал больше половины расстояния до рогаток, когда один из стражников меня наконец заметил. Как я и ожидал, это его ничуть не насторожило. Я шел снаружи. Но задницу свою от стены он отклеил и навстречу мне шагнул. «Простите, уважаемый, но могу ли я видеть госпожу мага?» «Зачем? У меня к ней срочное послание». Стражник протягивает руку, которое я обязан вручить лично. «Вы же наверняка такие вещи раньше видели. Если я не могу пройти на пост, то, может быть, вы будете столь любезны, что пригласите госпожу мага сюда». Парень делает вид, что думает. На лбу смешно так встают домиком густые брови. «Позвать мага? Ну, хоть и не офицер, и не десятник, но маг. Уже по умолчанию ему не ровня». «Покажите послание». В моей руке тотчас же появляется свиток. К нему привешена основательная такая печать. Внешне сильно напоминает обычную подорожную, которая выдается городской управой. Очень даже хорошо напоминает, ибо ею и является. Ну, не было у нас под рукой ничего более внушительного. Зато сразу видно, что в моих руках официальный документ. «Ну», — стражник отступает в сторону, — «только передайте, чтобы духу твоего тут более не было. Сей момент».